Река уж. Прыгать хорошо. Лучше всего на свете. Прыгаешь, и все забыла. Через лавку прыгнула и забыла. И нет больше ловки. Ара-ара. Через канаву прыгнула, и нет больше канавы. Через ногу Эрики прыгнула. Эрика потом уехала в мостон. Ты вышла замуж за автомеханика. Через кролика прыгнула, и его Анна приготовила в белом вине. Прыг, прыг, прыг, пинг хилс, ара-ра. Квадратный человек торчит в баре с утра и идет, идет по миру квадратный человек. Через квадратного человека трудно прыгать, потому что он пьет только бурбон. Прыгать и прыгать и прыгать, ара-ра. Я великая прыгунья всех стран и континентов. Когда родилась, был смерч в Пинг-Хиллз. Я бы перепрыгнула через смерч, но он был не у нас, а в Терраква и Мастонди, ара-ра. А у нас был только ветер, и погнул его до стока, собачью будку шмякнула, а сарай прыг-прыг-прыг, Пинг-Хиллз, а Мастонду досталось. Прыгать очень хорошо и очень полезно для здоровья. Когда прыгаешь, летишь и забываешь, ара-ра. А когда приземляешься, то стоишь и вспоминаешь, через кого ты перепрыгнула. Через Пинг-Хиллз я завтра прыгну, а через квадратного человека из бара не буду. Идет-идет по миру квадратный человек. Эрика, Норма, Джозеф, ара-ра. А кто еще? Собак Фидель. Он любит сырые кости. Когда он грызет кости, я прыгаю через него. Ой, как разбегаться хорошо. Ветер вползает в платье. Хорошо лететь, лететь. Летишь, когда и себя любишь. И ара-ра, Пинг-Хиллз не разрушила. Кейт уговаривала маму поехать в город. Ара-ра, и ара-ра. Сам Хван кореец разводил цыплят для фрайд-чикен. Я перепрыгнул через него. Когда летишь, то шею хорошо закинуть. Ара-ра, чтобы хрустела шея. И хорошо пердеть, когда летишь. А когда приземляешься, пердеть не нужно. Никто не поймет, зачем. И сморкаться можно, когда прыгаешь, и чихать, и ара-ра. А можно одновременно пердеть, сморкаться, и чихать, и потеть. Но опаснее всего чихать, потому что надо закрыть глаза, и ара-ра. А с закрытыми глазами я никогда не прыгаю, потому что неинтересно. Идет, идет по миру квадратный человек, ара-ра, и ара-ра. Это моя любимая песня про квадратного человека из бара. Прыгать дальше и больше, и мотать головой, и ара-ра. Попробовать каждый раз не сломается. Фидель любил вытаскивать носовые платки из карманов, и ара-ра. Прыжок бывает разный. Я великая прыгунья всех стран и континентов, ара-ра. Лошади лучше собак, а собаки лучше кошек. Через собак хорошо прыгать, они же тебя не видят. Над собакой летишь и свистишь, и ара-ра, Фидель, Фидель, Фидель, а он тебя не видит. И смотрит по сторонам, прыг, прыг, прыг, Пинг-Хиллз, Пинг-Хиллз, и ара-ра. Я пауков не люблю. Через паука прыгать страшно, но необходимо. Над пауком очень долго летишь. Летишь, летишь, и ара-ра. А над змеей летишь быстро, потому что змеи лучше пауков. А крысы лучше змей. Через крысу летишь быстро, ара-ра, а она нюхает и не понимает, где ты. А прыгать через кошек еще лучше. Кошка тоже не понимает, где ты, но когда перепрыгнешь через кошку, она все поймет и ара-ра. А собака никогда не поймет, что через нее перепрыгнули. Через Пинг-Хиллз я перепрыгнула сегодня. И надо прыгать дальше, дальше, через шоссе к заливу, там, где корабли, и мыс с памятником погибшим кораблям. Там ара-ра и ара-ра. Через камни хорошо прыгать, потому что они молчат. Трудно прыгать через бензозаправку, где работает Эрика с бегудями. Там просто ара-ра. Когда через бензозаправку прыгаю, пахнет не бензином, а говном. Это говно не Эрики, а ее мужа Стивена. Через ферму Коллинзов прыгнуть и забыть. Через поилку для коров и через трактор перепрыгнуть и забыть. И ара-ра, и ара-ра. А главное — перепрыгнуть через дурацких Джона и Сигурда. Перепрыгнула и забыла, и ара-ра, приземлилась и вспомнила. Прыгать хорошо с разбега. Правильный разбег, чтобы не увидел квадратный человек. Все идет, идет по миру квадратный человек. Через школу я перепрыгнула и кричала, и плевала. Там ара-ра, школа — плохое место. Там прыгают только на уроках физкультуры. И плохо прыгают, потому что не любят прыгать и не понимают. Они не понимают, что прыгать — это очень здорово. Это же ара-ра. Я прыгала через учителей. Я прыгала через учеников. И через парту прыгала левую сбоку. Я прыгала через математику и физику, прыгала через рисование, ара-ра. Я прыгала через 186, а через пение не прыгала, потому что пение как ветер. А через ветер прыгнуть нельзя. Я великая прыгунья всех стран и континентов, ара-ра. Я перепрыгнула через квадратного человека и больше не боюсь его. Если я через что перепрыгну, я больше этого не боюсь. Прыгать хорошо и сразу, без разбега. Тогда, ара-ра, надо держать в себе воздух, чтобы он не порвал грудь. Держишь, держишь воздух, пока летишь. Приземлишься и, ара-ра, выпустишь воздух из себя. А он уже пахнет по-другому. Он уже, ара-ра, он уже послепрыжковый и никому не нужен. Скорее выдыхай послепрыжковый воздух и разбегайся, разбегайся, разбегайся, чтобы, ара-ра, надо всегда выбрать правильно и быстро, через кого прыгать. Вот сейчас я, ара-ра, и прыгаю через прачечную, и там всегда, ара-ра, и внутри тепло и мокро. А я приземляюсь и потею, как, ара-ра, я люблю потеть, как, ара-ра, но никогда лечу, когда приземляюсь. А зевать я люблю, когда лечу и глотаю ветер, и, ара-ра. Квадратный человек после того, как я через него перепрыгнул, стал маленьким, как квадрат в туалете на полу. От этого ара-ра, а от зеленого квадрата пахнет бурбоном старшинилым. А я прыгаю через 45% на стекле супермаркета, и ара-ра, я перепрыгнула 45%, и уже ничем не пахнет, и зевать не хочется. Когда что-то перепрыгиваешь, все сразу начинает пахнуть ара-ра и собой. Или не собой, а другим. Когда я прыгаю через фонарный столб, он пахнет чизбургером. А когда прыгаю через Макдональдс в Мастонде, он пахнет мотоциклом Мартина. А через ара-ра мотоцикл Мартина я еще не прыгала. Зато я прыгала через спиртовой завод в Терякве. И там пахло ара-ра и травой, слюной и стульями из бара. Я пердела много раз над заводом и хохотала. И теперь я разбегаюсь, разбегаюсь, разбегаюсь, и ара-ра, и прыгаю через железнодорожную станцию, и пахнет замком от сарая и бабушкой, которая давно лежит в земле возле старой каменной ограды. Я великая прыгунья всех стран и континентов. Я ара-ра прыгаю и прыгаю, но не всегда можно прыгать. Надо ждать, пока поешь, потому что прыгать с едой трудно. Еда, она сама, ара-ра. Она хочет прыгать через тарелку в рот и в кишки, а через кишки прыгает какашкой в туалет. А в туалете, ара-ра, это только квадратный человек уже не прыгает и никогда не прыгнет в туалет, потому что квадраты, ара-ра, они не прыгают, а спят и смотрят. Я прыгнула в город, ара-ра. Я тут не была никогда. Город похож на бар в Мастонде. И на ара-ра через людей в городе прыгать просто. Они все вместе и неподвижные, как ара-ра. Разбегаться не надо и примериваться. Я великая прыгунья всех стран и континентов. Прыгаю ара-ра через машины. Пахнут они людьми, потом людей и словами. Машины быстрые, но я же ара-ра. И прыгать умею через быстрое. Если я через мотоцикл Мартина прыгала, я и через машины могу. Нюхать люблю в полете то, что подо мной. Ара-ра, ара-ра, плевать вниз и кричать. Хорошо, когда прыгаешь, ничего не страшно. Прыгать надо далеко и высоко, тогда будет счастье всем. Прыгаю через киоск газетный, прыгаю через окурок, прыгаю через говно собачье, прыгаю через кинотеатр со Шреком 2. Прыгаю через трамвай, прыгаю ара-ра, через банкомат, прыгаю через кафе. И вдруг женщина в голубом говорит мне: «Прыгни через меня, Софи». Я останавливаюсь. «Вы меня знаете, ара-ра?» Она говорит: «Тебя все знают. Ты же великая прыгунья всех стран и континентов. Прыгни, прыгни через меня». И она наклоняется, как в школе. Я разбегаюсь, прыгаю, ара-ра. И ладошки прилипают к ее спине, а потом ара-ра, и мне что-то делают. Я уже не могу больше прыгать. Я могу только быть в подвале на стене и звать маму. А потом ара-ра. Мне бьют в грудь чем-то холодным. И ара-ра. Я слышу, как сердце говорит: «Рикауш».